Глава 40. Золото. Спустя 5 минут на свет появились 2 новеньких меча. Новенькие, потому что после того, как Цзуи сперва позолотил мечи, они внешне резко отличались от того, что было раньше. Если бы тот клоун был жив, он вряд ли бы понял, что это оружие когда-то принадлежало ему. Прежде рассекающие воду клинки сильно бросались в глаза, выглядели грозно, источили холодный блеск и сразу давали понять, что это орудие убийства. Однако, покрывшись красновороньим золотом, они засияли тусклей, уже не сильно выделялись, зато не лишились своей изящности. К тому же на поверхности клинков смутно виднелось бесчисленное множество тонких прожилок, благодаря которым наблюдатель с разных ракурсов по-разному зрительно воспринимал мечи. Цзуи даже покрыл красновороньим золотом рукояти мечей, сделанные из кожи питона, как и ножны. Казалось, что 2 меча были полностью изготовлены из одного металла и составляли единый комплект. Лежа вместе, эти вещи обладали поразительной красотой. Это как если бы божественная красавец накрасилась и стала еще краше. Но красноворонье золото не только добавило привлекательности вещам, качество мечей значительно улучшилось. Их стойкость к коррозии и износу значительно увеличилась, а следовательно, они смогут прослужить намного дольше. В мире Сарди золочение оружия и снаряжения являлось обязательной способностью рунных ремесленников. Оружие, покрытое красноворонним золотом, называлось уникальным оружием и зачастую немало стоило. Но золочение вещей тоже требовало мастерства. Кто-то делал это лучше, кто-то хуже. Цзуи умел идеально покрыть красновороньим золотом металлические клинки и кожаные рукояти. Такому мастерству позавидовали бы почти все рунные ремесленники. Завершив золочение, Цзуи не остался полностью удовлетворен. Он достал рунный резец, сделанный из метеоритного железа, и в нижней части клинка, где прежде были выгравированы иероглифы рассечения воды, начал гравировать руну. 2 иероглифа рассечения воды в процессе золочения уже сгладились и пропали. Цзуи легко и проворно двигал резцом, на клинке быстро появились тонкие, как волосок, линии, которые вместе образовывали сложный рунный рисунок. Гравировка рун являлась базовой техникой, которая наглядно демонстрировала уровень мастерства ремесленника. Любая руна требовала непрерывной гравировки, одно неверное движение могло привести к полной непригодности вещи. Даже если удавалось исправить ущерб, зачастую данная ошибка влияла на качество конечной продукции. Цзуи стал рунным ремесленником совершенно случайно. Когда он участвовал в войне с одним измерением, то оказался заточенным на 20 лет в подземных руинах. На тот момент единственным способом выбраться из заточения было полностью унаследовать знания одного великого ремесленника. Овладев тайными техниками изготовления предметов, гравировки руны магического улучшения, Цзуи создал необходимый рунный магический предмет, чтобы открыть последний замок. Система знаний этого чудаковатого ремесленника была просто гигантской. Любой другой сошел бы с ума, но Цзуи, полагаясь на свою железную волю, упорно постигал знания и в конечном счете высвободился из ловушки. А вернулся он обратно в измерение Сарди уже настоящим рунным ремесленником. Руну, которую гравировал Цзуи, называлась «Острота». Она считалась низкоуровневой среди всех первозданных рун, поэтому Цзуи легко и быстро ее вырезал. Ему понадобилось меньше минуты. Руна «Острота» обычно гравировалась на оружии, ее функция заключалась в том, что она позволяла оружию становиться острее и смертоносней. Какое еще свойство могло лучше подойти мечу? Цзуи гравировал на клинках эту руну, чтобы продать мечи по более высокой цене и решить свою денежную проблему. Выгравировав на обоих мечах руну «Острота», он отложил резец, взял в руку оружие и влил в него энергию Ци. Оба меча завибрировали, и выгравированные руны одновременно засияли ослепительным блеском. Первозданный резонанс. Это был последний важный шаг гравировки рун. Только если новая руна сумеет войти в резонанс первозданной сетью, окутывавшей все измерения, тогда первозданная руна действительно заработает. Цзуи абсолютно спокойно добился успеха. Это означало, что 2 меча в его руках уже стали рунным оружием. Конечно, поскольку на каждом из них было по 1 руне, причем низкоуровневой руне, это было самое низкоуровневое рунное оружие. Не то чтобы Цзуи не хотел гравировать больше рун, но материал обоих мечей не смог бы выдержать еще больше первозданной силы, мастерство Цзуи здесь было ни при чем. На самом деле, если бы не улучшение красновороньим золотом, то вырезанная руна «Острота» не смогла бы добиться первозданного резонанса. Несмотря на это, 2 меча существенно преобразились. Обычное оружие и рунное оружие — это были совершенно разные понятия. Нельзя сказать, что Цзуи остался очень доволен своими новыми изделиями, но ему будет достаточно и того, если они помогут ему заработать значительную сумму денег. Цзуи уже собрался засунуть мечи в пространственное кольцо, как ему вдруг пришла идея. Он снова взял рунный резец, и на гарде обоих мечей выгравировал иероглифами слово «золото». Прежнее название было «рассечение воды», Новое название стало «Золото». «Золото» здесь было в значении фразы «Время – деньги». В оригинале фраза звучит как «Время – золото». «Золотые клинки». Теперь Цзуи наконец удовлетворился и убрал мечи. Он пошел умываться и спать. Утром Сунь Цянь вышел из дома с таким же большим контейнером с едой, что и вчера. Провожавшая его мама была очень рада, потому что вчера малыш Цянь не только съел все приготовленные ею легкие блюда, но еще и сам попросил ее приготовить побольше еды. Это означало, что ему не придется голодать ради своего стремления похудеть. По мнению мамы, ее сыну лучше было быть полненьким, потому что хорошо питаться – это счастье, а полные люди – самые счастливые люди. «Осторожно на дороге!» Проводив до дверей лифта, мама Сунь Цяна специально сказала. «Если будет недостаточно еды, мама завтра приготовит тебе побольше!» Тренировки в центре единоборств расходовали больше всего физических сил. Конечно же, нужно побольше кушать, чтобы восстановить силы. Сунь Цянь хихикнул. «Хорошо!» Он вспомнил, с каким жадным видом ел тайк и при этом не мог насытиться, и почувствовал, что ему повезло. Однако эта эйфория спустя всего несколько минут полностью улетучилась. Только он покинул микрорайон, как его опять попытались остановить. «Посмотрим, куда ты на этот раз бежишь, жердяй!» Сунь Цяна потревожила все та же банда малолетних хулиганов, что и вчера, но сегодня они поступили по-умному. Трое людей устроили засаду спереди, а двое сзади. Он оказался заблокирован. Дорожка, по которой шел Сунь Цянь, вела к главному входу его микрорайона и главной дороге. Обычно здесь, не считая жителей микрорайона, мало кто ходил. Поэтому это место выглядело довольно захолустным. А несколько проходивших мимо прохожих, увидев эту сцену, не решились смешаться, а ускорили шаг и поспешно удалились прочь. Лишённый всякой поддержки Сунь Цянь, собравшись с духом, спросил. «Чё вам надо?» «Чего надо?» Лидер банды с ненавистным видом плюнул на землю и бешено заорал на Сунь Цяна. «Спрашиваешь, чего нам надо, и не убегаешь? Вчера не весело было убегать? Давай беги, чтоб тебя!» Лидер банды считал своим позором, что дал улизнуть толстяку, поэтому сегодня утром позвал новых людей, чтобы устроить засаду Сунь Цяну и восстановить свой авторитет. Говоря эти слова, он внезапно замахнулся ладонью, пытаясь дать Сунь Цяну пощёчину. Сунь Цян перепугался и инстинктивно отвел голову назад, чтобы увернуться от удара. Раньше бы в такой неожиданной ситуации он с трудом уклонился от чужой пощёчины, но после тренировок в центре единоборств его физическая подготовка и реакция улучшились. Он вовремя увернулся. Но все же лидер банды успел черкнуть своими ногтями по лицу Сунь Цяна, чем вызвало последнего жгучую боль. «Еще я смеешь уворачиваться?» Неудачно дав пощечину, хулиган тут же взбесился. «Сегодня я забью тебя до смерти!» Но не успел он снова замахнуться ладонью, как толстяк внезапно вошел в раж. Вчера Сунь Цянь вернулся домой из центра единоборств вместе с деревянным мечом, который Цзуи подарил ему. С одной стороны, он хотел дома практиковать фехтование, с другой стороны, меч служил ему оружием самообороны. Тем более меч было удобно таскать с собой, с ним можно было ездить в метро. Утром, выходя из дома, Сунь Цянь в левой руке нес контейнер с едой, а в правой руке держал меч. Окружившие его хулиганы тоже заметили в его руке деревянный меч, но не придали этому значения. Пятеро на одного. Разве толстяк посмеет сопротивляться? А в итоге Сунь Цянь действительно решил бороться. «Удар!» Выпучив глаза и издав рёв, он энергично замахнулся мечом на хулигана. В момент замаха мечом что-то непонятное в теле Сунь Цяна мгновенно пробудилось, отчего его глаза стали темно-красного цвета, он походил на разъяренного хищника.